святой. Дорогие читатели, сейчас я нахожусь в Осака, и поэтому расскажу вам одну из здешних историй. В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят, просто Гонске. Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонске обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком. «Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать». Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его охватил солнечный удар. «Господин чиновник, не слышите, что ли? Я хочу стать святым, и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу». Чиновник наконец пришел в себя. «Искренне сожалею», — промолвил он, снова принимая сосать свою трубку. «Но дело в том, что нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь в святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?» Но Гонске, с недовольным видом выставив вперед колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать. «Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там «определяем на любую службу»? Раз пишете «на любую», значит, и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать? Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонске были все основания возмущаться. «Нет, на нашей вывеске все сущая правда», — поспешил уверить его чиновник. «Если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра, а мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего». И чтобы хоть как-нибудь оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонске. Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучить ремесло святого? Поэтому, едва выпроводив Гонске, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил: «Как же быть? Не знаете ли вы, сенсей, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?» Такой вопрос, естественно, и лекарь поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила в разговор злая жена лекаря по прозвищу Старая Лиса, которая слышала рассказ чиновника. «А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за 2-3 года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым», — уверила она чиновника. «Да что вы говорите», — обрадовался тот. «Как хорошо, что я зашел к вам. Премного благодарен. Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми». И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился. Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятиями на жену. «Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если этот деревенщина поднимет скандал, убедившись, что сколько бы лет он ни прожил у нас, никакого средства бессмертия не узнает». Однако жена и не думала оправдываться. «Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире на чашку риса не заработаешь», — презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа. Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонске в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем было хаори с гербами. Наверное, он считал, что так и полагается быть одетым, когда приходишь в первый раз знакомиться. И теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на Гонске, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально